Глава 10. Ракурс. «А что такое смог? Что вы имеете в виду, мистер Ободей?» — спросила Занна. Но Ободею, по всей видимости, до смерти не хотелось распространяться на эту тему. Из его путанных отрывочных объяснений Занна с Дибой мало что поняли. «Тише, прошу вас, тише. Нам лучше теперь помолчать об этом, бормотал он. Лучше вообще пока не касаться этого вопроса. Однажды вы уже имели несчастье столкнуться с ним, но вы в силах нам помочь от него избавиться. Предсказители...» Тут он сделал паузу. «Понятно, они все нам растолкуют», — закончила за него Диба. «Ну, хорошо». Она обменялась с Занной возмущенными взглядами. Было совершенно ясно, что от Ободея никакого толку не добьешься, а тем более от Скула, который в своем скафандре говорить не мог, и вообще непонятно было, как он там дышал. Идя по улице, девочки удивленно оглядывались на небольшие группы местных жителей, которые жадно читали граффити, надписи на стенах домов. «Свежие новости. Они всегда интересуют людей», — объяснил им Ободей. Большинство жителей выглядели вполне по-человечески, разве что одеты были непривычно пестро. Правда, пропорции отдельных частей их организмов смотрелись порой диковато. Например, выпученные, как пузыри, глаза. Но попадались и очень странные личности. С жабрами или хвостами самой разной длины и формы. Подруги изумленно проводили глазами важно прошагавший мимо куст ежевики, затянутый в костюм, над воротником которого торчал пучок колючих стеблей, украшенных листьями и черными ягодами. Автомобилей не было вообще. Зато было множество всяких других средств передвижения. Например, тележки с впряженными в них животными совершенно фантастического обличия. Но больше всего было транспортных средств, приводимых в движение с помощью педалей. Хотя на велосипеды они были мало похожи. Ну, например, экипаж, напоминающий огромные ходули, на которых сверху громоздились седоки и передвигающийся странными прыжками. Или длинный транспорт из жести, похожий на сороконожку, где пассажиры выседали в передней части, а педали, которые крутил один из них, располагались сзади. Один ездок проехал мимо в защитных очках на каком-то транспортном устройстве с 9 колесами. «Дорогу! Дорогу!» — вопил он во все горло. «Дорогу антициклисту!» Порой на пути им попадались расположившиеся прямо на тротуарах кафе. В некоторых домах комнаты выходили прямо на улицу, и хорошо было видно, что они заставлены какими-то ветхими предметами весьма странного вида или не менее странным оборудованием. «Тут много пустых домов», — заметила Занна. «Что есть, то есть, что и говорить», — с готовностью отозвался Ободей. «Впрочем, по большей части они вовсе не пустые, скорее пустующие. Доступ открыт для всякого, для путешественников, для каких-нибудь компаний, для нищих, в общем, для временного пользования. Теперь мы находимся на проспекте, который называется Сбродвей, а это Скипидаровое шоссе. А там вон переулок зубодробителей». Но они шагали так быстро, что Занна с Дибой не успевали толком ничего разглядеть. Дома в этом городе были построены, как и в Лондоне, большей частью из красного кирпича, но выглядели ветхими и какими-то, если можно так выразиться, худосочными. Вдобавок, они были еще и какие-то изогнутые, искрюченные, словно стояли здесь так давно, что держаться вертикально им было не под силу, и не падали они лишь потому, что их подпирали соседи. Этажи в них тоже громоздились в диком беспорядке и под самыми невероятными углами один к другому. А кирпичные крыши все как одна были сдвинуты набекрень, отчего большинство зданий имели вид совершенно разнузданный и лихой. А кое-где место нормального дома занимало сооружение для жилья, которое домом назвать можно было с очень большой натяжкой. Например, огромное дерево с толстенным стволом, в ветвях которого висела отдельно спальня, отдельно ванная комната и отдельно кухня. Причем стенка каждого из этих помещений, включая и ванную, обращенная в сторону улицы, как правило, отсутствовала. И самое интересное, там действительно жили люди. Кто-то умывался и чистил зубы, а кто вытряхивал прямо над улицей пыльное одеяло. Или, скажем, такое архитектурное сооружение. Гигантский, вырубленный из монолитного камня, крепко сжатый кулак, в пальцах которого между костяшками сверкали застекленные окна. Или здание в форме громадного черепашьего панциря. В отверстии, где должна располагаться шея, была устроена дверь, а из спины, украшенной черепашьим узором, торчала печная труба. Один раз девочки даже остановились, с любопытством разглядывая один дом. Стены его были почему-то выпуклыми, словно кто-то пытался надуть его изнутри, и сложены они были из камней и кирпичей самого разного размера, цвета и формы, и смотрелись, как лоскутное одеяло. «О, Боже!» — прошептала Диба. «Да оно же построено из старого хлама!» «И действительно!» Издалека это выглядело как кирпичи. На самом же деле стены были слеплены из скрепленных известковым раствором предметов, уже отслуживших свое и выброшенных за ненадобностью. Тут можно было разглядеть холодильники устаревших моделей, посудомоечные машины, сотни проигрывателей и магнитофонов, старинные фото- и киноаппараты, телефоны, печатные машинки и многое другое. В этом доме имелось и 4 окна, все круглые, как корабельные иллюминаторы. Одно из них было отворено, и девочки с удивлением увидели, что это не что иное, как дверца стиральной машины, вмурованная в фасад этого чудного здания. «Шози! И вы, уважаемая Диба!» — окликнул девочек Ободей. «Послушайте, Шози, то есть я хотел сказать Занна, пойдемте скорее». «У вас еще будет время полюбоваться этими чудесными зданиями». И подруги снова поплелись за игольчатым модельером, а следом послушно запрыгал кефирный пакетик. «Скажите, а нам долго идти?» — спросила Занна. «Это не опасно?» «Не опасно? Это как посмотреть. Что можно понимать под словом «опасно»? Вот кухонный нож, например, он опасен?» «А русская рулетка опасна? А мышьяк, как по-вашему, он опасен?» Всякий раз, произнося слово «производное от опасности», он шевелил пальцами в воздухе, как бы ставя кавычки. «В общем, все зависит от нашей точки зрения, от ракурса, одним словом». Девочки беспокойно переглянулись. «Да», — неуверенно произнесла Занна. «А вот я не думаю, что это зависит от вашего, как вы его назвали, ракурса», — сказала Диба. «Я считаю, что все, что вы тут нам перечислили, просто опасно, и все тут. И нечего тут изображать перед нами вот это», — и она повторила его закавычивающий жест. «Вот если бы мы тщательно спланировали все заранее, если бы отправили сообщение куда следует», — продолжал Ободей, не слушая ее, — «может быть, пригласили бы специалиста-гностехника, чтобы он как следует проверил последнюю информацию, касающуюся нашего маршрута в Андернетте, то есть, как вы понимаете, в подсети». «Да, если б куда бы мы ни пришли, на ночевку останавливались в безопасном месте, у друзей. Ну, тогда это было бы совершенно безопасно. Вот именно достаточно безопасно. Безопасновато, я бы сказал. Но вот если бы мы не продумали все заранее наперед, если бы свернули не в нужную сторону и попали бы не туда, где нас с нетерпением ждут, а, скажем, в Фантомбург, или если бы встретили на пути саблезубых обезьян, или попали бы в местность, где водятся бешеные дома, или, не дай Господи, наткнулись бы на стадо жирафов...» Он боязливо поежился, рассеянно поднял руку вверх и прикоснулся кончиками пальцев к булавкам и иголкам на голове. «Но нет. Во-первых, мы идем не пешком, Во-вторых, собираемся добраться до места назначения сегодня же. Это ведь... В общем, это даже нельзя назвать особым случаем. Это гораздо неизмеримо выше, чем просто особый случай. Не так ли? Нам ведь надо доставить вас к предсказателям как можно скорее. Раз. И как можно более безопасным способом. Два. Они свернули в какой-то глухой переулок, застроенный кирпичными зданиями на сваях. Там была еще ветряная мельница, сделанная из старого вертолета, боком водруженного на железобетонное основание. Скул остановился и поднял руку. Потом он, а может она, кто тут разберет, жестом пригласил их под навес, на котором красовалась очень знакомая табличка. Девочки остановились, кефирная картонка с разбегу ткнулась в Дибину ногу и громко пискнула. «А теперь, — сказал Ободей, — нам остается только ждать». «А чего ждать? Неужели автобуса?» — удивленно спросила Занна.